61. Все наши соседи бедствовали в первые послевоенные годы, кроме Кривого Юзика, того самого Юзика, который позарился в феврале 42-го на лейбиной тряпке, вынесенной из гетто. Когда вернулись наши, бил кузнец Данила Юзика за эти тряпки смертным боем в тупичке за продуктовым магазином. И, наверное, прибил бы, как собаку, если бы Ганна не сообразила кликнуть лейбу. Повис лейба у Данилы на руке, заплакал. «Данилка, сынок ты мой, кинь его! Тебя ж за эту гниду в тюрьму посадят! Кинь его, пожалей мою старость!» И Данила отпустил Юзика, только наказал, чтоб сей же час все до последней нитки было тут. А Юзик уже давно то барахло на толкучке продал, и принес он лейбе взамен костюм новый бастоновый и офицерский немецкий френч и сапоги. Но лейба плюнул ему под ноги, взял Данилу за руку, как малого ребенка, и повел домой. Так вот, этот Юзик сам целыми днями отирался на базаре. Он скупал у жулья по дешевке хлебные продуктовые карточки, облигации и жил, как сыр в масле. Но ему никто не завидовал. С ним не здоровались, не разговаривали. Ни одна соседка не забегала к нему одолжить соли или коробку спичек. Ни один сосед не выкурил с ним цигарку. В конце концов он получил свое, кривой Юзик. Его укокошили те самые бандюги, которые сбывали ему карточки и ворованное барахло. И теперь его огромный дом с двумя застекленными верандами отдали под детский сад. Но зачем это я про него вспомнил? Я же вовсе не о нем хочу рассказать Лиде, а о дворе, и ее муже Бене, и обо всем их семействе. Как неплохо жили мы, но такой нужды, в какой билась Дворина семья, никто не знал, даже вдовы вроде моей матери. Беня Кац был маленьким, тощим и болезненным, с хроническим насморком и красными траховными глазами. «И на чем только штаны держатся!» — качали головами бабы. Его даже в армию не взяли по состоянию здоровья. Какое там было состояние! Рядом со своей женой Двойрой, грузной, краснощекой, соженного роста, с кулаками, как кувалды, и животом, как корыто, он казался мальчиком, уже пожилым седеньким мальчиком с набрякшими веками, длинным унылым носом и серыми морщинистыми щеками. Наверное, чтобы не казаться мальчиком, Беня всегда шел на шаг два сзади Двойры, всем своим видом усиленно давая понять, что она не имеет к нему никакого отношения. А Двойра терпеть не могла, когда он слишком уж отставал, и время от времени так оглушительно рявкала на него, что бедный Беня приседал от страха. К неописуемому удовольствию всей нашей улицы Двойра каждый год исправно рожала Бене то одного ребеночка, а то сразу двоих. И, наверное, никто, кроме их самих, да еще работников собеса, Двоера получала на свою ораву пособие. Точно не знал, сколько все-таки у них детей. «И откуда в тебе, Беня, такая сила?» Подвыпив, допытывался у Каца бездетный Данила и озадаченно чесал затылок черной негнущейся пятерней. «Поглядеть на тебя, ну чисто блоха, а детей строгаешь ловчей, чем я коней кую. Не, браток, ты мне все-таки скажи, откуда в тебе такая сила, да?» И Данила гулко смеялся, широко открывая рот. «Не ведаю», — скромно отвечал Беня и пожимал острыми костлявыми плечами. «Чтоб я так жил, Данилка, не ведаю. Это все она, ведьма». Беня торопливо оглядывался, не стоит ли за спиной Двоера, и, удостоверившись, что не стоит, повышал голос. «Это она, ведьма, виноватая! Я так ей сам говорю! Двоера, что ты делаешь? Остановись, побойся Бога и советской власти! Уже этих девать некуда! Да разве ж ее остановишь? Это ж не баба, а форменный, к примеру, тебе сказать, инкубатор!» «Дела!» — хохотал кузнец, а потом серьезно и сочувственно спрашивал. «И сколько их теперь у тебя, детишков?» «Сколько?» — Беня переминался с ноги на ногу, подтягивая штаны. «А вот давай посчитаем!» Они удобно усаживались на лавочке под нашими окнами, и Беня начинал считать, прикрыв глаза, будто вспоминая всех друг за дружкой. А Данила внимательно слушал и медленно загибал толстые пальцы со сплющенными ногтями, и на лице его был написан неподдельный интерес. «Значит так, Додик — это раз, Боря — два, Ида — три, Миша — четыре. Это довоенные. Нет, Миша уже военный. Это Лёвка довоенный. Потом Аня, Лиза и Изя. А тут уже война, слава богу, кончилась. А после войны пошли одни девчонки. Рая и Соня и Ида. Была уже Ида», — останавливает Беню Данила. «Довоенная она еще». «А?» Беня открывает глаза и с удивлением смотрит на Данилу. «Запомнил». «Ну, тогда Берта». «Берты не было, а, Данилка?» «Кажись, не было». «Значится, Берта». 11 детишков!» — рычит от радости кузнец. «Что-то мне сдается, что их уже не 11, вздыхает Беня и трет рукой щетину на подбородке. «Что-то мне сдается, что их уже больше». «Больше!» — Данила подскакивает с неожиданной для такого кряжестого мужчины легкостью и хватается за голову. «Неужто она снова того, а, Беня?» «Что-то мне сдается, что того», — жалобно произносит Беня, и Данила плюхается на лавочку так, что его приятель подскакивает на втором конце. «Хоть бы хлопчик получился! Надоели мне уже эти девочки! Где на них приданого напасусь?» «И как вы только, Беня, живете таким семейством?» — говорит Данила и скручивает сигарку. «Как вы только помещаетесь!»